Глава 4. Брис. Я торопливо шла по коридору дворца, сопровождаемая Суса Хиде, которая появилась неизвестно откуда, но явно готова исполнить любое мое пожелание, непременно кланяясь в пол и называя Эфира всем его десяткам титулов подряд. Она радостно показывала мне дорогу к пятому каземату темниц султаната, стараясь ни в коем случае не поднять голову и не поглядеть мне в глаза, а я тем временем размышляла. Кажется, я прекрасно понимала, что султан Эфир манипулировал моими решениями, заставляя делать то, что он хочет, и даже думать так, как ему удобнее. Но делал он это настолько мягко и хитро, что я едва ли это замечала и скорее догадывалась, чем понимала умом. Это было очень разумно с точки зрения султана, ведь в обратном случае я бы инстинктивно сопротивлялась чужой воле, даже если бы та была направлена мне во благо. На что, в общем-то, рассчитывать не приходится. И все же, в нашем случае мне просто нечему было сопротивляться. И даже сейчас, приходя к этому не самому очевидному выводу и отдавая себе отчет в происходящем, я все равно не могла отогнать от себя прочно поселившееся внутри ощущение спокойствия и расслабленности. Мне даже периодически хотелось улыбаться, что уж совсем из ряда вон. Доведя меня по красивому застекленному коридору до соседней башни, Суса Хиде поклонилась и исчезла. Я же осталась один на один с двумя яроганами, что молчаливо караулили неказистую черно-металлическую дверь, что должна была вести в темницы. Увидев меня, оба здоровенных мужчины в самом расцвете сил поприветствовали легким кивком, не прогоняя, но и не торопясь пропускать дальше. «Вот тут у меня перстень. Можно пройти?» Проговорила я тогда, демонстрируя презент султана. Мужчины мгновенно поклонились до самого пола, так что острый наконечник на их шлемах почти коснулся каменных плит. «Лидель Александра, мы уведомлены о вашем приходе. Пожалуйста, приложите кольцо к замку», ответил четким низким голосом один из охранников, одновременно со вторым указывая мне в самый центр двери. А там, среди витиеватых рисунков и выпуклых линий, и впрямь было углубление, куда прекрасно поместился грифон с моего перстня. Петли скрипнули, и дверь послушно распахнулась. Тогда охранники поклонились еще ниже и пропустили меня. Я же поняла, что двое вояк понятия не имели, как выглядит Лидель Александра, и до последнего не верили, что это именно я, пока перстень не оказался в двери. Получалось, что попасть в темницы и впрямь не так уж и просто. Впрочем, теперь все было в порядке. И я двигалась по черному коридору, освещенному лишь парочкой тусклых кристаллов. Коридор был совершенно пуст, только слева и справа от него отходили ответвления, которые, судя по всему, и должны были вывести меня к нужному каземату. Если бы я знала дорогу. Я же, остановившись в самой середине дороги, пришла к выводу, что у меня лишь два варианта. Идти наугад или возвращаться назад, к стражникам, туда, где дверь уже была закрыта. Под ребрами заскребло. Чем дольше я находилась в этом неприятном месте, тем сильнее холод проникал под кожу, а какой-то промозглый и тонкий, как игла, страх — в вены. Где-то в отдалении раздался сдавленный, скрытый чем-то шум, напоминающий тяжелые шаги. Я резко обернулась, но никого не увидела ни позади себя, ни в ближайших коридорах. Еще мгновение, и издали донесся истошный крик, в котором трудно было угадать человека или зверя. Я с ног до головы покрылась мурашками ужаса, невольно пятясь назад. Может, и Игни с этим Машейром? В конце концов, он меня убить пытался, а я с какой-то стати его спасти. «Прошу прощения, вам чем-то помочь?» Раздалось вдруг так неожиданно, что я подскочила на месте. Сердце едва не остановилось. «Я извиняюсь, ежели напугал вас. К сожалению, не знаю, как обратиться к вам». В шаге от меня, откуда ни возьмись, нарисовался неказистый мужичок в яркой примечательной тоге темно-лилового цвета, с синими укороченными штанами. На его руках красовались искусно выполненные наручи из прочной, выкрашенной в сиреневый цвет кожи с красными камнями и витиеватым тиснением. В ушах этого человека болтались серьги-полумесяцы, а на плече сидела серовато-белая белка, чьи ноги были украшены золотыми кольцами. Я уже успела заметить, что все представители воздушного государства любили украшения. Даже служанки здесь носили серьги, простенькие ожерелья и браслеты на руках и ногах. Но мужчина передо мной переплюнул всех. «Меня зовут Шу Вирис. с поклоном добавил он. Белка на его плече тем временем зацепилась покрепче и что-то пискнула, как мне показалось, весьма недовольна. «Я Лидель Александра», — проговорила в ответ, и глаза мужчины широко распахнулись. «Лидель? Лидель Александра? Как я рад встрече и как польщен такой невиданной удачей, выпавшей на мою скромную долю!» С этими словами он упал на колени и коснулся лбом пола. Белка перескочила ему на спину, а затем на другое плечо, снова что-то пискнув, и на этот раз слегка цапнув мужчину за ухо. «Ох, бихмичих!» — взвыл Шувер-Ис и схватился за раненое место, поднимаясь с колен. «Но я же не мог не поклониться великолепной Лидель! Ну что же ты такой некультурный? Прошу меня простить, Лидель Александра. Бихмичих совершенно не знаком с этикетом». Мужчина поднялся. Белка перепрыгнула обратно и уселась на прежнем плече, как ни в чем не бывало. «Очень забавный у вас зверек». Улыбнулась я, невольно прислушиваясь и внимательнее присматриваясь к белке такого редкого цвета. Никогда не видела белых. Животное, казалось, успокоилось. «Благодарю, предивная Лидель. Вы здесь ищете что-то? Я с радостью помогу вам, ежели это будет в моих силах». «Это очень кстати. Я ищу пятый каземат, в котором содержится Машейр Эушелар. О, я провожу вас!» Радостно закивал Шувер-Ис и заторопился в один из ближайших коридоров. «А вы сами кем являетесь и по каким делам находитесь в темницах?» Решила уточнить я, пока мужчина торопливо вел меня вперед. «О, я мастер-артефлектор. Только мы имеем приставку «Шу» к нашим именам». «Артефлектор?» «Да, предивная Лидель. Мы создаем волшебные вещи с помощью чаротвердной и чаровоздушной магии. Это под силу только нам». «Значит, вы дуплексный маг?» Мужчина бросил на меня через плечо хитрый взгляд и улыбнулся. «Именно так, прекрасная Лидель. Никогда не видела чаротвердников». «О, в подлунном цветке такие, как мы, большая редкость. Кстати, вот и пятый каземат». Он остановился в самом конце побочного коридора, где на небольшом пространстве каменного мешка каземата содержался до невозможности грустный громадный тигролев. Я замерла в паре шагов от него, не в силах не спросить. «А что умеют чаротвердники?» «О, я, к сожалению, не самый сильный маг в этой области, Лидель Александра. Но для моей работы достаточно именно дуплексного характера чар. Как чаротвердник я умею влиять на металлы, изменять их структуру. Это позволяет мне создавать украшения, которые впоследствии я насыщаю с помощью чаровоздушной магии. Еще как чаротвердник я могу слышать сквозь стены. Интересное качество, правда?» Он улыбнулся, коснувшись стены, а я вздрогнула, вспомнив, что именно так я однажды узнала о том, что на Сициана готовится покушение. «А что надо сделать, чтобы услышать сквозь стены?» — тихо спросила я, затаив дыхание. «Нужно как бы стать камнем, вспомнить, что в каждом человеке есть земля, металлы», — пространно отвечал артефлектор, но я, кажется, понимала. «Я сливаю со стеной и слышу, вот и все». Кивнула в ответ, сделав шаг к клетке Эушелара. «Спасибо». «Только не вздумайте войти внутрь», — торопливо воскликнул Шувер-Ис, тряхнув головой. Мощные полумесяцы в ушах закачались. «Вмиг голову отгрызет, тварь такая! Сошел с ума, представляете?» «Убить!» — тут же раздалось у меня в голове, стоило Машейру поднять голову и взглянуть на меня. Яркие янтарно-желтые глаза песчаного кота во мраке каземата горели, словно два фонаря. Стало даже немного жутковато. «Вы уверены, что он сошел с ума?» — спросила я тихо, присаживаясь на корточке недалеко от клетки. Подходить совсем близко было опасно. Я прекрасно представляла, как лапа Машейра просовывается между прутьев и располосывает мою любопытную физиономию. А она мне еще дорога. Тигролев обнажил клыки и тихо-тихо зарычал, не сводя с меня напряженного взгляда. И сквозь рычание я снова услышала: «Чужачка должна быть мертва». И Машейр начал подниматься на ноги. И я на всякий случай отошла еще на шаг назад, случайно зацепив любопытно замершего рядом Шувер-Иза. Казалось, мужичку совершенно некуда торопиться, и он рад постоять тут и немного поболтать. Мне, признаться, это было только на руку в липкой тьме и тяжелой тишине коридоров темниц. Верис отскочил назад и опять слегка вскрикнул. «Извините, я вас толкнула!» — хрипло проговорила я, пытаясь прикинуть, не достанет ли до меня Машейр на таком расстоянии, и размышляя, как бы правильно использовать звереслышание. «Нет-нет, что вы, предивная Лидель! Это мой бихмичих опять буянит. Не нравится ему, видимо, Машеир. Вот он и кусается. Вредный у меня зверек. А что делать? Привык я уже к нему». Я бросила короткий взгляд на красивую серо-белую белку, которая в черноте каземата была словно юркое снежное пятно. Животное перепрыгнуло на соседнее плечо артефлектора, обвило его шею хвостом и уселось. От него исходила мощная волна недовольства. Теперь я чувствовала это гораздо лучше. Видать, и правда, Машеир белки не товарищ. «Вы не могли бы отойти немного назад? Я хочу кое-что проверить», — попросила я с виноватой улыбкой, понятия не имея, как скрыть свое звереслышание и спросить у Машеира все, что требовалось. Но Шувериис слушался меня безоговорочно и без вопросов. «Что вы, предивная Лидель, повинуюсь каждому вашему слову. Если вам что-то понадобится, я вот тут, в углу. Ай, бихмичих, да отхожу я, отхожу!» Я уже не обращала на него внимания. «Ты меня слышишь?» — про себя спросила я у Машеира, надеясь, что вслух говорить не обязательно. Но огромное животное ничего не ответило, продолжая неотрывно на меня глядеть своими страшными желтыми глазищами. «Шел, я хочу знать, почему чужачка должна быть мертва», — проговорила я тогда одними губами. Но на этот раз животное едва заметно дернулось. Эшелар медленно подошел к краю клетки и замер, когда решетка преградила путь ко мне. Я уж думала, он успокоился, вот-вот заговорит, а тигролев вдруг громко зарычал и резко бросил лапу сквозь прутья. Оказалось, его конечности значительно длиннее, чем я предполагала. Песчаный кот не достал до меня каких-нибудь пары сантиметров. Сердце упало и перестало биться. На пару мгновений. Я шумно сглотнула, надеясь, что не останусь после этого заикой, и прошептала, не отводя взгляда от животного. «Ты меня понимаешь? Отвечай, кто приказал убить чужачку?» Машеир зарычал громче. «Убить, разорвать и съесть сердце!» Пронеслось у меня в голове так громко, что я невольно отшатнулась. «Машейры исполняют приказ своего хозяина до самой смерти». Вдруг донесся сзади голос Шувериза. «С командиром 5-го легиона Яраганов Есеном Виндебраном у этого Машейра уже разорвана связь. То есть доподлинно узнать, как Машейр решил, что должен напасть на вас, невозможно». «Почему? Как вы узнали?» Насторожилась я. «Так ведь знамо дело. Я здесь именно для того, чтобы констатировать этот факт». Он достал из-за пазухи мощный амулет на толстой цепи. Это был круг, в центре которого располагалось изображение Машеира в золоте. При этом в основании амулета сверкал громадный желтый камень наподобие того, какие были в гарнитуре, подаренном мне эфиром. «Без лишней скромности, Лидель Александра, я самый прославленный артефлектор подлунного цветка», — с поклоном проговорил он. «И все свои дела я веду по приказу и под непосредственным контролем его светоносного владычества султана Эфирея Фершерада, лазурного шаха и сына небес. Спасибо, что хоть этот не стал все титулы называть, ограничился половиной, но лбом до пола все же достал». «Так вот, его светоносное владычество поручил мне узнать, каков уровень и сила связи Машера и его хозяина. А амулет показал, что связь нулевая. Она давно либо разорвана кем-то другим, либо разорвалась сама под влиянием сумасшествия этого экземпляра, к чему я склоняюсь больше». Он кивнул в сторону песчаного кота, который тем временем отошел к противоположной стене и скрылся в почти полной темноте. Сейчас он больше не смотрел на меня, и без колдовского сияния его глаз я не могла обнаружить его присутствие. «То есть теперь никак не узнать, почему это произошло?» — выдохнула я разочарованно. «Ну?» — он неопределенно пожал плечами. «Я думаю, что нет». Я прищурилась. «Вы уверены?» Артефлектор бросил на меня загадочный взгляд и почесал свою белку. «Ну, коли вам интересно, Лидель Александра, если бы существовал какой-нибудь сильный чаровоздушник, обладающий звереслышанием, и у него бы, ко всему прочему, был артефакт, блокирующий безумие Машеира, то можно было бы попробовать создать ему с Эушеларом новую связь командир Машеир взамен разорванной. Но, как вы видите, это невозможный путь. Поэтому я и сказал, что истину никак не узнать». Сердце забилось быстро-быстро. «А где взять артефакт и как создать новую связь?» Спросила я, надеясь, что в темноте не видно, как я нервничаю. Шувер Ис неопределенно посмотрел на меня. Артефакт, способный блокировать желание Машера убивать, либо последний приказ его прошлого хозяина, это ужасно сложная штука, Лидель Александра. За ненадобностью такие вещи просто не делаются. Их не существует в мире. Я назвал его лишь в качестве примера. У меня все упало от этой новости. «Почему они не делаются?» — спросила тоскливо. «Потому что сошедших с ума Машеров просто казнят. Это слишком опасная тварь для того, чтобы пытаться блокировать его безумие и ждать, не нападет ли он в следующий раз. Но вы же не просто так рассказали мне про этот артефакт?» Я сделала небольшую паузу. «Наверняка самый прославленный артефлектор подлунного цветка смог бы сделать все, что угодно, даже такую безделицу, как артефакт, блокирующий безумие Машейра. Правда?» Я подошла поближе к низенькому мужчине и даже взяла его за пухлую ладошку. Он беспокойно задышал, а его круглые глазки быстро забегали. «Ну как же, предивная Лидель, я, конечно же, способен сделать это. Ежели поступила бы такая необходимость, или если бы его светоносное владычество султан приказал бы. Но... А если я попрошу вас?» Шувериис замер, хватая ртом воздух. Белка на его плече занервничала. Через мгновение он упал на пол, коснувшись лбом каменных плит, а белка снова укусила его за ухо. «Предивная Лидель, вы все равно не сможете воспользоваться артефактом, а мне придется незаконно выделять на его изготовление из казны сильного вентуса». Нервно бубнил он, потирая мочку уха, которая уже начала кровоточить. «А что, если смогу? Только смотри, никому не говори!» — сказала, наклоняясь, чтобы поднять артефлектора на ноги. В это мгновение я вдруг услышала тихий-тихий писк у себя в голове. «Орех тебе в ухо, Верис! Орех в ухо!» И не поверила происходящему. Оказалось, что белку я тоже слышу. Просто надо было подойти очень близко, ведь говорила она едва слышно. «Вы обладаете звереслышанием?» Не поднимаясь на ноги, спросил артефлектор, задирая черную бровь. По всему было видно, что он не верит. «Звереслышание, как чары, исчезло уже много лет назад. Остались лишь зачатки этого дара. Этого не хватит вам, чтобы понять смысл сказанного Машейром, даже если я сделаю для вас артефакт в обход всех правил. Машейр будет понимать вас в точности, но вы его нет. Прошу простить, Лидель Александра». Он снова ударился лбом о пол. Белка пискнула, перепрыгивая на другое плечо, а я услышала. «Нет, тебе не орех надо, а целую шишку». Я аккуратно протянула руку к белке и одними губами произнесла. «За что ему надо шишку в ухо, бихмичих?» Артефлектор все еще лежал лбом в пол и не видел, как я пытаюсь болтать с его питомцем. А белка тем временем замерла и внимательно посмотрела на меня. А потом я услышала ответ. «Глупый Верис надел мне на ноги кольца, которые ужасно тянут вниз. Больно прыгать, больно перелезать с плеча на плечо. А он падает на пол по 100 раз на дню, как орех из дерева в сытый месяц». Я кивнула. «Шувериис, что если я скажу вам, почему бихмичих вас кусает, а вы за это сделаете мне артефакт, а затем поможете создать новую связь с Машером?» Артефлектор поднялся на ноги и недоверчиво посмотрел на меня. Затем на белку, затем снова на меня. «Звучит как деловое предложение», — ответил он после небольшой паузы и неуверенно улыбнулся, почесав бихмичиха за шею. «Если ваш совет сработает, клянусь своей лицензией на султанатского артефлектора, что сделаю вам первый в мире артефакт, блокирующий безумие Машейров, а затем помогу установить новую связь командир Машейр с сумасшедшим Машейром по имени Эушелар». Теперь это звучало не просто предложением, а настоящим договором. Я улыбнулась в ответ. «Бихмичиху давят кольца на ногах. Они мешают передвигаться. Золото — слишком тяжелый металл для маленького животного, а кольца слишком большие». Проговорила я тут же, и артефлектор застонал. «О, не может быть! Мой бедный бихмичих, это правда?» Он засуетился, что-то бормоча и сетуя на собственную глупость. «Неужели правда? Как же? Как же я не понял сразу? Предивная Лидель, я должен торопиться. Кольца можно снять только в моей мастерской. Позвольте откланяться». Пока он падал на пол, бихмичих опять его куснул, а тот застонал и засетовал на свою глупость еще сильнее. Не прошло и нескольких секунд, как он умчался прочь по коридору, оставив меня в казематах одну. Я же на миг замерла, зацепившись взглядом за нечто знакомое. Подходить к клетке было жутко страшно. Но в середине стены камеры Эушелара определенно было что-то нацарапано. Теперь я видела это абсолютно точно. Опасаясь, что песчаный кот снова прыгнет и расцарапает меня через прутья решетки, я резко шагнула вперед и прищурилась, стараясь разглядеть рисунок и кляня себя всеми словами за то, что не обладаю чарами огня. Если я и впрямь аватар всех стихий, то можно было бы запалить тут немножко огонька и разглядеть все издали. Но огня я до сих пор боялась даже в своих мыслях. Хотя, если уж быть откровенной, паника была уже не столь сильна, как прежде, прямо после взрыва, из которого я едва вышла живой. В общем, оказавшись почти у самой клетки, я застыла, похолодев. Там, недалеко от сжавшегося в углу Машейра, на стене был начертан символ Фуртум. Он был почти незаметен, но перепутать невозможно. Увидев единожды, не забудешь никогда. А передо мной, как живое, до сих пор стояло багряное пульсирующее сердце Айры Моры, проклятая черная жемчужина с вырезанным фуртумом на кровоточащей плоти. И вот теперь этот же символ в камерах султаната подлунного цветка. Руди знает, в скольких тысячах километров от Айры Мора. Раздалось рычание, и я отскочила от клетки, заторопившись вслед за артефлектором. И скоро успешно покинула мрачное подземелье, умудрившись в одиночестве не заплутать в поворотах. Эфир сказал, что Машейра не казнят, значит, можно спокойно ждать возвращения артефлектора. Если все пройдет как нужно, то однажды я узнаю, кто натравил на меня бедное животное. А в том, что произошло именно так, я уже была полностью уверена. Теперь у меня оставалось меньше часа, чтобы успеть на встречу с Эфиром. Он сказал, что сегодня я буду практиковаться в некой чаровоздушной башне. И если это название придумано не для красивого словца, то султан, похоже, собирался научить меня чарам воздуха. Поскольку для установления связи с Машейром мне, ко всему прочему, нужно быть чаровоздушницей, то у меня не было причин препятствовать происходящему. Да и научиться управлять воздухом ужасно хотелось. Поэтому я прибавила шагу, и уже через четверть часа ожидала султана в полной боевой готовности. Он удивится, какой хорошей ученицей я могу быть. Да я и сама очень скоро серьезно удивилась.